Дрожь пробежала у нее от затылка по спине. Она таинственно улыбнулась себе в узком зеркальце золотой пудреницы, отразившем ее полное лицо. При искусной косметике и тщательном массаже морщины на нем были так же незаметны, как следы недавних поцелуев. 50-летняя мадам Лербье, занятая исключительно собственной персоной, преследовала только одну цель – казаться 30-летней. Плохая хозяйка, она, однако, недурно вела весь дом, при том, конечно, условии, чтобы ежемесячные расходы аккуратно оплачивались мужем. А что думал или делал ее муж? Это для нее не существовало. Так же, как психология дочери. Вопреки, а может быть и благодаря этому улыбающемуся эгоизму, свет называл ее прекрасной и доброй мадам Лербье. Злословие ее не касалось. Она отлично умела симулировать альтруизм и делала это очень искусно. «До свидания, душечка, до завтра», — сказала Мишель, целуя Монику. «Мы встретимся в театре. До свидания, мадам Лербье». «Привет вашей матушке. Благодарю вас. Она обрадуется, узнав, что мы возвращались вместе. Моя мама преклоняется перед вами». Мадам Лербье с гордым видом прошла мимо низко склонившегося перед ней швейцара. Эти приметы всеобщего уважения, от высших до самых низших слоев общества, были ей необходимы как воздух. Атмосфера всевозможных предрассудков была единственной, в которой она могла существовать. Лифт остановился. В тот же момент открылась дверь квартиры. Тетушка Сильвестра только что вернулась, скромно поднявшись по лестнице, и теперь ждала их. «Вот видишь, мы остались живы», — подшутила мадам Лербье над сестрой. Провинциальная жизнь создала у старой девы чувство страха перед двумя вещами. Перед клетками лифта с их таинственными многочисленными кнопками, подвешенными на канате, и перед перекрестками улиц, где сновали автобусы. «В вашем Париже с ума можно сойти!» Она потрепала по руке Монику, которая, поцеловав ее, спросила. «Ну что, понравился тебе французский театр?» В каждый свой приезд тетушка Сильвестра считала своим долгом посетить классический театр. «Только этого и не хватает у нас в Гиере, а то бы совсем земным раем стал», — сказала она Монике. «Правда? Вполне с тобой согласна». Моника снова расцеловала ее сморщенные пергаментные щеки. Она чувствовала себя дочерью этой доброй старой девы больше, чем своей матери. Гиер. Безмятежное прошлое воскресало в ее благодарных воспоминаниях. Классы, окна, распахнутые в голубой простор. А сад, скалы, бельведер, с которого она первый раз увидела мир. «Вот, посмотри, моя родная», — показала тетушка Сильвестра. «Тебя ждет масса писем». Моника окинула взглядом кучу конвертов на лакированном подносе. «Ничего нет, вздор один». Ее забавляло, что адресованы они были то на имя мадам Виньере, то на ее девичью фамилию, написанную с грубейшими ошибками. Всевозможные предложения, начиная с карточек частных детективов, быстро и секретно, кончая поздравлениями рыночных торговок и рекламами секретов красоты. «Скажи, тетя, разве не неприлично все эти объявления? Хоть новобрачных оставили бы в покое. В конце концов, ведь это событие касается нас одних. Пойдем поболтаем, пока я буду переодеваться. Так хорошо поговорить обо всем без стеснения. Освежает, как душ». Она надевала вечернее платье. Широкую тунику, свободно драпирующуюся вокруг линий тела. «Как она мне нравится», — говорила она, — «как хорошо в ней себя чувствуешь. Одновременно впечатление и наготы, и целомудрие статуи. Помнишь статую Дианы в Марсельском музее? В тунике, не спадающей до полу. Да, хорошо». Неожиданно, охваченная буйным порывом веселья, она схватила за талию ошеломленную тетушку и закружилась с ней по комнате, напевая. Хохоча, она покрывала поцелуями то нос, то подбородок доброй старушки. И та не сопротивлялась, добродушно отдаваясь этим бурным ласкам. «Уф!» — воскликнула, наконец, отдуваясь тетушка Сильвестра. «Довольно!» Моника поправляла прическу. Рукава соскользнули с плеч, обнажив золотые волосы под мышками. Ее молодая выпуклая грудь придавала всей фигуре вид статуэтки «Победа», стремящейся навстречу триумфу. «Ты заметила, что под всем этим хламом есть одно письмо», — сказала тетушка Сильвестра и, разглядывая его, добавила. «Какое-то странное. Правда? Покажи». Засаленный конверт, дешевая бумага, измененный почерк. Похоже на какой-то анонимный донос. Моника вскрыла его с отвращением. «Ну, что там?» — воскликнула тетушка Сильвестра, наблюдая сначала за удивленным, а потом покрасневшим от гнева лицом Моники. «Прочти. Я без очков. Читай, я слушаю». Голосом, полным негодования и невольного беспокойства, Моника начала читать. «Мадмуазель, грустно подумать, что можно обманывать даже такую девушку, как вы. Человек, за которого вы выходите замуж, не любит вас, но обделывает на этом браке свои дела. Вы не первая, на его совести много других. Если не верите, справьтесь у мадам Люро, 192, улица Важерар. Он соблазнил и бросил ее дочь после рождения ребенка. Теперь тоже у него есть любовница. Зовут ее Клео. Он бывает у нее каждый день. Она ничего не подозревает, и они любят друг друга. Считаю долгом вас предупредить. Женщина, которая вас жалеет». Гневным движением Моника разорвала листок на клочки. «В печку! Единственное, что подобные письма заслуживают! Есть же такие подлые душонки!» — прошептала тетушка Сильвестра. «И чего только не придумает злоба!» Однако точность указаний, имя, адрес озаботила ее. Пожалуй, следовало бы проверить. Она решила это сделать сама, не тревожа Моники. Но Моника, предчувствуя ее намерение, уже сердилась. «Нет, нет, мы не смеем оскорблять Люсьена такими подозрениями. Он сказал мне, что в его холостой жизни не было серьезной привязанности. Предположить хотя бы на минуту, что он способен на подобный поступок, значит унизиться самой. А что касается так называемой Клео...» Она улыбнулась. «Разве одновременно с Люсьеном не уверял ее и отец, что с этой историей давно покончено? Каприз, отлетевший до начала их любви». Обед прошел очень весело. На шутки тетушки Моника отвечала с такой нарочитой веселостью, что мадам Лербье все время искоса на нее поглядывала. В этот вечер нервность дочери была заметна как никогда. «Моника!» — окликнула она, показывая на горничную, лопающуюся от неудержимого смеха. В ее руках со звоном подпрыгивало на подносе блюдо с паштетом в портвейне. Но Моника закусила у дела. «Знаешь, папа, как Панетта окрестила Лео?» Господин Лербье приподнял свою маленькую птичью головку. «Мой хвостик!» «Неужели?» «Мишель слышала». Тетушка Сильвестра заинтересовалась. «А кто такая Панетта?» «Мадам Бардина». «Но почему же Панетта?» «Вместо Палетта, потому что ее можно оседлать как пони». На этот раз мадам Лербье сочла нужным для приличия рассердиться. «Ты ужасно плохо воспитана, Моника». «Это в твой огород, тетушка. Если бы не учила меня всегда говорить правду...» «Извини, но твоя мать тоже права. Необходима известная манера, даже чтобы говорить правду». «Конечно», — улыбнулась мадам Лербье. «А что это такое, правда?» «То, что я считаю истинным», — отрезала Моника. «Да? Значит, ты одна взяла на нее монополию? Что ты на это скажешь, Сильвестра, ее учительница?» Тетушка Сильвестра поддержала сестру. «А кроме того, эта среда мне противна», — не столько извиняя, сколько поясняя, продолжала Моника. Какое счастье, что Люсьен так мало похож на всех этих паяцев, а я на этих кукол. Она ждала одобрения тети Сильвестры. «Пора тебе, однако, знать», — сказала мадам Лербье в заключении, «что с твоей манерой говорить и действовать по прихоти твоего вдохновения тебя принимают за помешанную. В сущности, тебе следовало бы родиться мальчишкой. Посмотри на твоих подруг, Жанетту или Мишель». Моника поставила стакан на стол, задыхаясь от смеха. «Их мужей не придется поздравлять с обновкой», сказала она, пользуясь отсутствием горничной. Мадам Лербье поперхнулась, скандализованная. Ей хотелось, чтобы Моника, не будучи наивной гусыней, все же сохранила до свадьбы то приличное неведение, которое накануне великого дня по традиции благопристойно разрушает мать. Но когда под предлогом научного образования внушается откровенность, не отступающая ни перед чем, даже перед произнесением названий самых тайных органов, нет. Какие бы убеждения ни были у Сильвестры, а некоторые главы естественной истории должны для молодых девушек ограничиваться примерами растительного царства. Точным определением анатомии мадам Лербье предпочитала, вопреки ее псевдоопасности, вуаль стыдливости. Да, вот именно, стыдливость перед тайной. Стыдливость. Этим великим словом, по ее мнению, было сказано все. «Ты меня заставляешь глубоко страдать», — прошептала она. «Нужно с этим примириться, мама. Со времен войны мы все в какой-то мере стали мальчишками». Господин Лербье предпочитал в эту область не вмешиваться. Он разрешал проблему пола и семьи просто. Он жил отдельной жизнью. Вот и все. Затем, главным образом, изобретатель был поглощен единственной мыслью – избежать неминуемого краха, а для этого, возможно, скорее выдать замуж Монику. Пока что необходимо было посвятить, наконец, свою дочь в то соглашение, расходы по которому падали на нее. Но как она к этому отнесется? Моника, конечно, рассчитывала участвовать в расходах по дому или, по меньшей мере, самостоятельно покрывать собственные траты. Думая обо всем этом, господин Лербье печально опустил голову. Однако, переходя в гостиную, он гордо выпрямился. Его жена рассказывала о щедрости Джона Уайта. Он заинтересовался. «Эге, я напишу этому меценату, поблагодарю его и предложу осмотреть завод. Быть может, приглашу его и позавтракать». Ему представлялась радужная перспектива. Не заполучит ли он больше от Виньере, противопоставив ему богача Уайта и наоборот? Не говоря уже о том, что, присоединив затем Рансома и Пломбина, он потер руки. Это надо обдумать. Но господин Лербье забывал при этом, что одна карта была уже выставлена. Любовь Моники. Впрочем, эта мысль не огорчила его ни капельки. В делах обычная кротость этого человека переходила в свирепость. «Что ты скажешь относительно вторника, моя дорогая? Можно было бы пригласить Пломбина и Рансома, а также еще и министра земледелия». «А Люсьена?» — воскликнула Моника. «Ты о нем забыл? Если дело идет о твоем открытии?» «Да, конечно, и Люсьена». Она воспользовалась тем, что он закуривал сигару, и в то время, когда мы рассаживались за карточным столом, высказала, наконец, мучившую ее заботу. «Послушай, папа, что касается Люсьена, то я получила сегодня вечером странное письмо, анонимный донос». Господин Лербье поднял голову. «Классический случай. И что же там говорится?» Не спуская глаз с отца, Моника передала ему содержание. Голос ее дрожал. Лербье развел руками, но ничего не ответил. «Однако, папа, а если это правда? Если на улице Важерар действительно существует мадам Люро?» «Не беспокойся, я бы об этом знал», — сказал он почти уверенно. «Не выдают же дочь за человека, не разузнав ничего о его жизни. Моника вздохнула свободнее. «Я была в этом уверена. Относительно Клео тоже, не правда ли?» Тут Лербье заговорил осторожнее, почувствовав себя на скользкой почве. «Ты понимаешь, что мужчина до 35 лет не мог дожить аскетом. Я не берусь утверждать, что у твоего жениха, как и у всех других, не было в прошлом маленьких похождений. Но это пустяки. Все это уже кончено и будет погребено вместе с его холостой жизнью. И еще одно меня тревожит. В этом письме говорится, что Люсьен, женясь на мне, обделывает какое-то выгодное дело. Я не понимаю, какое?» Лербье почесал затылок. Опасный момент наступил. «Выгодное дело? Да нет же, Господи! Уверяю тебя, что с этой стороны он выказывает много чуткости и даже бескорыстия. Послушай, моя дорогая, я должен тебе сделать признание. Все равно на днях я хотел посвятить тебя во все, так как перед подписанием твоего брачного контракта нам нужно сговориться. Ты сама представила мне случай. Дело вот в чем. Ты знаешь, что прежде чем стать моим зятем, Люсьен должен сделаться моим компаньоном. С другой стороны, тебе известна и ценность моего изобретения. Я не говорю уже о том, что всю жизнь я посвятил этим изысканиям, о силах, на них затраченных, о всевозможных огорчениях, которые тоже, к сожалению, нужно было пережить. Мне пришлось израсходовать много, очень много денег, пустить в ход более половины нашего состояния. И если бы пришлось реализовать теперь капитал, составляющий твое приданое, как я это и хотел сделать, я оказался бы в чрезвычайно стесненном положении.